Далеко не всегда удавалось добиться чего-либо сверх этой ремарки. Здешние жители подозрительно относятся к чужакам, тем более к журналистам. Кроме того, большинство из них зависят от семейства Литерек, зарабатывая себе на жизнь у них или у других заводчиков, которые стеной за них стоят. И все-таки в одной из бакалейных лавок невзрачная старушка с перевязанной крест-накрест на груди черной шалью кое-что рассказала нам, несмотря на предостерегающие взгляды хозяина, пытавшегося заставить ее помолчать. Этот бедняга-доктор просто не мог знать, на ком женился. Он приехал из Парижа, отдыхал и верил всему, что ему рассказывали. Не поленись он собрать правдивые сведения, много чего бы узнал об этой девице. И прежде всего, добрые люди рассказали ему о зубном враче, мсье Лемере. Славный был паренек. Несмотря на угрозы Ива Литерека, нельзя не пересказать эту историю, истинность которой нам подтвердил заслуживающий доверия человек, фамилию которого мы называть не будем. Эвелин тогда исполнилось 16 лет. Но вовсю судачили о том, что у нее это было не первое похождение такого рода. Она лечилась у некоего зубного врача по имени Ален Лемер, кабинет которого располагался напротив почты, а сам он к тому времени был уже лет 5 как женат и имел 2 детей. Но все-таки Эвелин ходила к этому врачу всю зиму, каждый божий день, и дожидалась его после окончания консультации не из-за плохих зубов, поведала нам старушка. «Я сама видела, как она простаивала, прислонившись к стенке и следя глазами за окнами второго этажа. Однажды я видела их вместе. Они катались на автомашине доктора, и она так к нему прижималась, что невозможно было представить, как он умудряется рулить. А мадам Лемер и вовсе застала их в позе, не вызывавшей никаких сомнений в происходившем. Она была женщиной гордой. Начала с того, что вышвырнула девчонку, отвесив ей оплеуху, а потом из их квартиры целый час доносились звуки ссоры. Забрав детей, она уехала к родителям в Рене и через несколько недель потребовала развода. Весь Конкорно знает об этом, включая и семейство Литерек, которое такой оборот дела очень раздражал. Полгода они держали свою дочь в монастыре, не знаю уж где, но кончилось тем, что она добилась возвращения. А тот бедный был вынужден убраться отсюда, потому что его обвинили в совращении малолетней. Вот только он у нее был не один. Я могла бы назвать вам других женатых мужчин, очень приличных и видных, за которыми она бегала. Совладать с собой не могла. Потом Литереки пытались выдать ее замуж, но здесь никто не захотел на ней жениться. Одно время их дом посещал молодой нотариус из Рено, но все про нее разузнал и потихонечку смылся. Можете представить, как обрадовались Литереки, узнав, что в нее втюрился молодой доктор из Парижа. Мадам Мегре сидела рядом с мужем и, видно, почти то же самое читала в другой газете, потому что явно шокированная вдруг подняла глаза от страницы и спросила: «И ты всему этому веришь?» Он предпочел не отвечать, зная, что жена не любит смотреть в лицо некоторым реалиям жизни. После стольких совместно прожитых лет она предпочитала сохранять видение мира, которое у нее сформировалось во времена детства и юности, а точнее, просто цепляясь за эти взгляды, не слишком в них веря. «И это в 16 лет?» – вздохнула она. «Полагаю, что этим она занялась еще раньше». «Но ты же видел ее фотографию!» А Лассань продолжал. «Доктор Лемер, который мог бы подтвердить нам эту историю, обустроился сейчас в Марокко, а его бывшая жена, как нас просветили, вторично вышедшая замуж, живет теперь на юге. Мы поискали подружек детства Эвелины, нашли 3, учившихся вместе с нею в школе. 2 из них уже замужем и завели детей. 3-я, друг семейства Литерек, живо отбрила нас. Все это ложь! И вообще, кому до этого дело?» Когда мы стали расспрашивать вторую, Ее муж, который присутствовал при этом, запретил ей отвечать нам,